Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Чижевского. Александр Леонидович Чижевский – русский, советский поэт, художник, философ, изобретатель, выдающийся ученый, биофизик, один из основателей гелиобиологии, аэроионификации, электрогемодинамики, действительный член 18 Академий мира, почетный профессор университетов Европы, Америки и Азии. На первом международном конгрессе по биологической физике и биологической космологии в сентябре 1939 года в Нью-Йорке самые передовые ученые, собравшиеся из многих стран Америки, Европы и Азии, назвали Александра Чижевского Леонардо да Винчи 20 века. За выдающиеся заслуги в науке он был избран почетным президентом Конгресса. Профессору Чижевскому принадлежит приоритет ряда капитальных открытий в биофизике, электрофизиологии, медицине и других областях естествознания, говорилось в меморандуме Конгресса. Эти открытия имеют для человечества первостепенное практическое значение и развертывают широкие горизонты в науках о жизни. Изучать его работы – истинное наслаждение для всякого ученого, врача, биолога и всякого натуралиста вообще, стоящего на уровне современной науки. Ибо его труды и идеи идут в ее авангарде, опережают ее и иногда значительно. Они блещут не только прогрессивной новизной, глубиной и дерзостью полета мысли, но и высоким мастерством изложения и изяществом математического базиса. И хоть научная стезя Александра Леонидовича не будет вовсе обойдена вниманием, все же в рамках нашей передачи будет поведано более о поэзии Чижевского, о его стихотворениях и жизненном пути поэта. Александр Чижевский родился 26 января по старому стилю 1897 года в небольшом городке Цехановец Гродненской губернии Царства Польского Российской империи. Ныне Подляское воеводство Республика Польша. Родился Александр там, где проходил службу его отец, кадровый военный офицер-артиллерист Леонид Васильевич Чижевский, изобретатель командирского угломера для стрельбы с закрытых позиций и устройства для разрушения проволочных заграждений. Матушка поэта Надежда Александровна Чижевская, урожденная Невиандт, была сестрой члена 4-й Государственной Думы от Полтавской губернии Константина Александровича Невиандта, племянницей генерал-майора, военного инженера, участника Крымской войны, заведующего Зимним дворцом в Петербурге Алексея Петровича Дельсаля и двоюродной сестрой российского генерала, героя Первой мировой войны Петра Алексеевича Дельсаля. Она умерла, когда мальчику был 1 год и месяц. Будущего поэта растили тетя, родная сестра отца Ольга Васильевна Чижевская Лесли, и бабушка, мать отца Елизавета Семеновна Чижевская, урожденная Облачинская. Юный Александр получил разностороннее домашнее образование. Изучал иностранные языки, историю, учился музыке. В 7 лет брал уроки живописи в Парижской академии художеств у Гюстава Нодье, ученика знаменитого импрессиониста Эдгара Дега. В 1907 году Александр Чижевский начал обучение в Бельской мужской гимназии, но в связи с назначением отца для прохождения службы в русскую крепость Зегрш близ города Сироцка, царства польского, ныне город Мазовецкого воеводства Республики Польша. Вновь перешел на домашнее обучение. Среднее образование получил уже в Калуге, в частном реальном училище, Калужском отделении Московского археологического института, основателем которого был Федор Мефодьевич Шахмагонов. В январе 1914 года Александр поступил в 6 класс училища, а в апреле 1915 окончил 7 дополнительный класс. Хорошо знал французский, немецкий, английский и итальянский языки. В июле 1915 года был принят действительным слушателем в Московский коммерческий институт, а в сентябре того же года вольно слушателем в Московский археологический институт. В Калуге еще в 1914 году Чижевский близко познакомился с Константином Эдуардовичем Циолковским, который сыграл большую роль в становлении молодого ученого в выработке его мировоззрения. Дружба ученых длилась более 20 лет. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его поэтического творчества. И первым прозвучит стихотворение «Солнце». «Великолепное, державное светило, я познаю в тебе собрата-близнеца, чьей огненной груди нет смертного конца, что в бесконечности, что будет и что было. В несчетной тьме времен ты стройно восходила с чертами строгими родимого лица и скорбного меня, земного пришлица, объяла радостная творческая сила. В живом, где грузный пласт космической руды, из черной древности звучишь победно ты, испепеляя цепь неверных наших хроник, и я воскрес, пою. Стихотворение «Растение». Какой порыв неукротимый из праха вас подъемлет ввысь? Какой предел неодолимый преодолеть вы задались? В пустынях экваториальных, в полярных стужах и снегах, сквозь пыток строй первоначальных одолеваете вы прах. Кому здесь не дано покоя, а лишь волнение дано, тот знает истину живое, за тем, чтоб мыслить рождено. И в шепоте листов неясном тому слышна живая речь, кто в мире злобном и пристрастном сумел свой слух предостеречь. О, этот слух мы возлелеем, чтоб ваш ответ дошел живым. Мы чувствовать, страдать умеем, мы мыслить, сознавать хотим. Стихотворение «Рождение весны». Покорны солнцу и весне, и, одолев снегов плотины, по необъятной ширине бегут ручьи, поют стремнины, ликуют с небом наравне, а солнце ближе все стремится к земным лазурным берегам, в великолепной колеснице, в сиянии свойственном богам, с зеленой веткою в деснице. Миллионам дерзких голосов крик новорожденной природы, мудрей премудрости веков, когда стихийно плещут воды из смертных вырвавшись оков. Шла война, называемая Первой мировой, и 19-летний Александр Чижевский ушел добровольцем на фронт. Во второй половине 1916 и в мае-сентябре 1917 года участвовал в боях в Галиции, награжден Георгиевским крестом 4-й степени, солдатским, а затем был ранен, получил контузию и демобилизован. В 1917 году окончил Московский археологический институт. В мае того же года защитил диссертацию на тему «Русская лирика XVIII века» по творчеству Михаила Васильевича Ломоносова. А в декабре защитил научную диссертацию «Эволюция физико-математических наук в древнем мире» на степень магистра всеобщей истории. С 1918 по 1920 год Чижевский преподавал на калужских командных пехотных курсах, создателем и первым руководителем которых был его отец. В 1920-1921 годах преподавал в 4-й советской единой трудовой школе города Калуги. Но еще в 1918 он представил на историко-филологический факультет Московского университета и защитил диссертацию на степень доктора всеобщей истории «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Таким образом, Чижевский стал доктором истории в 21 год. После защиты диссертации в МГУ с 1917 по 1922 годы Чижевский состоял при нем старшим научным сотрудником, а с 1921 стал профессором Московского археологического института. Стихотворение «Мне чужд и труден день». Мне чужд и труден день, а ночь, как мир, длинна. С надземной высоты так зрима глубина, творимая в ночи, в пустынный день уходит, толчется, мечется и места не находит. И снова ночь ждет, и снова ночь тяжка. Не размотать душе упорного клубка, и воспаленный мозг уснуть никак не может. И ночи черноту сверлит, пытает, гложет. Стихотворение «Осеннее раздумье». В последний серый день осенней непогоды дождь будто изнемог, и ветер отстрадал. Озябший влажный бор дыханием природы, окутанный в туман, недвижимо дремал. Темней земли венец, вечерняя пора. Осенний тусклый мир блаженной томной скуки. О, доживу ли я до нового утра, или, может быть, умру без горечи и муки. Как умирает день осеннюю порой, как сумрак тихий лег над дремлющей горой. Стихотворение «Храм». От мертвеца не жди ответа, остыла кровь, замолк язык. В своем торжественном покое он стал загадочно велик. Так пред развалинами храма стоит, поникнув, пилигрим, и мнит, что тихий хор струится, что жертвенный струится дым. Но храм молчит в пустыне ночи, чуждаясь прихоти людской, лишь гимну звездному внимает его вневременный покой. С весьма раннего детства Александр Леонидович Чижевский был увлечен поэзией. Чуть позже и сам стал писать стихи. В Калуге были изданы первые и единственные прижизненные его поэтические сборники. В 1915-м – стихотворение. В 1919-м – тетрадь стихотворений. 1914-й – 1918 и фундаментальный труд «Проект Академия поэзии» в 1920. Следующий поэтический сборник Александра Чижевского «Стихотворение» увидел свет более чем через 20 лет после его смерти, в 1987 году. Книга была издана благодаря труду исследователя биографии и творчества Чижевского Владимира Безъязычного, который подготовил текст и составил сборник и написал вступительную статью. Затем были публикации в 1996-м «Сборник стихов в науке я прослыл поэтом», составитель Энгельгард. В 2000-м «Сборник поэзии и живописи», составитель Энгельгард и Монакин. В 2013-м в серии «Великие поэты» вышла книга «Музыка тончайших светотеней. Стихотворение». Составители Семочкина и Ягодинский. В этих изданиях, как и в прижизненных, среди оригинальных стихов поэта, есть и поэтические переводы. Благодаря вышеперечисленным изданиям многие читатели смогли познакомиться с поэзией Александра Чижевского. Однако большинство стихотворений поэта все еще не опубликованы. Стихотворение «Вечерняя заря». Спит заглохшая тропинка, небо ясно, мгла темней. В мире каждая былинка сладость чувствует ночей. Всюду робкое молчание, только шепот ручейка, да листочков колыхание под набегом ветерка. Силуэты темных елей дремлют в небе золотом, чаще тускло посинели, лес задумался кругом. Мох упругий и росистый, пахнет плесенью сырой, будто дождик серебристый шел вечернюю порой. Как прохладно, как отрадно грудью полную вздохнуть и, покинув мир громадный, в светлых мыслях утонуть. Стихотворение «В минуты тихие безрадостной печали». В минуты тихие безрадостной печали, когда мечты мои во мраке угасали, когда в груди моей теснился бедствий ряд, когда невольная, без цели и оград, душа усталая лишь горе познавала, богиня чудная тихонько прилетала, велась надо мной в сиянье голубом и нежно, трепетным ласкающим крылом, тоску унылую мгновенно отогнав, вела меня под сень раскидистых дубрав, манила в пестрый луг, усеянный цветами, в поля золотистые под знойными лучами и, окропив своей живительной водой, скрывалась в небесах волною голубой. Стихотворение у памятника Павлу Степановичу Нахимову. Тут должно заметить, что по линии бабушки со стороны отца, которая приходилась Нахимову двоюродной племянницей, Чижевский был родичем героического адмирала. Защитник южных берегов, служа престолу и России, ты побеждал ее врагов в годины сумрачно глухие. Как в жизни был ты тверд и прост, отлит из наилучшей стали, таким стоишь во весь свой рост на этом скромном пьедестале. У ног твоих лежит гранит, как ты неразделимо цельный, и память русская хранит твой образ в чистоте предельной. В начале 1920-х годов Чижевский был назначен инструктором литературного отдела наркомпроса, а затем избран председателем Калужского губернского союза поэтов. С 1922 по 1923 год Александр Леонидович был внештатным научным консультантом Института физики и биофизики Наркомздрава СССР, где и познакомился с Сергеем Ивановичем Вавиловым. Был близко знаком с известными литераторами Леонидом Андреевым, Александром Куприным, Алексеем Толстым, Игорем Северяниным, Сергеем Есениным, Владимиром Маяковским, Иваном Буниным, Максимом Горьким, Валерием Брюсовым. Александр Чижевский был очень одаренным человеком, и помимо научной и поэтической стези, он был очень талантливым художником-пейзажистом. Известно, что в Калуге он написал более 100 картин, которые продавал, а средства от продаж шли на проведение научных опытов. Всего Чижевский создал около 2000 живописных произведений, в основном пейзажи. Большинство из сохранившихся работ, менее 1500, акварели 1940-50-х годов. Все выставки художественных произведений Александра Леонидовича, в том числе и персональные, были посмертными. С конца 1920-х и до самого начала Великой Отечественной войны была пора активной научной деятельности Александра Чижевского. Возглавляемые им научные лаборатории, опыты и труды его были весьма успешны, но на родине он иногда подвергался жестокой критике и даже обвинениям в шарлатанстве. К началу 1930-х годов Чижевский имел обширные связи с видными учеными мира. Его приглашали для чтения лекций в Париж, Нью-Йорк, выдвигали в почетные академики за границей, где его трудам в области гелиобиологии и аэроионизации придавалось большое значение. Предлагали купить патенты на его труды, отчего Чижевский решительно отказывался, передав свои изобретения в полное распоряжение правительства СССР. Но, видимо, это не сильно помогло ученому и поэту уйти от репрессий. Стихотворение «Не проклинай». Не проклинай мои желания, не нарушай мои мечты. Я жить хочу для созерцания плодов небесной красоты. Хочу поверить в счастье света, в горенье юношеских дней и, как незваная комета, блеснуть миллионами огней. Прощайте дни уединения вдали от жизненных забав, где чистый камень вдохновения коснел в руде, себя не знав. Теперь на путь вступаю новый и лишь молю не проклинать моих стихов венец терновый, мечты желанны, благодать. Стихотворение «Кто проклял вас?» Кто проклял вас, тираны лицедеи, уроды власти, чуждые ума? Пред гением вы жалкие пигмеи, а гений не влачит ярма. Он не покорен вам и знать не хочет ни ваших ласк, ни ваших ложных прав. В спокойствии творит он и пророчит все современное поправ. Он видит даль сквозь призму размышлений, и будущее явственно пред ним. Из стройных чисел, из бездны вдохновений сверкает контуром своим. Как властный бог, срывает он покровы, с явлений тайных смотрит вглубь вещей. Ничтожеству он мир дарует новый, рабов подъемлет до царей. Он в будущем все близкое, родное, томит его глубокою тоской, каким бесстрастием меняет он земное на вечный сумрак и покой. А вы гниете в липких лапах страха, трепещете за жизнь свою и власть. Для непокорных подданных есть плаха, и кровопийство ваша страсть. Стихотворение «Все приму». Все приму от этой жизни страшной. Все насилие, муки, скорби, зло. День сегодняшний, как день вчерашний, скоротечной жизни помело. Одного лишь принимать не стану, за решеткою темницы тьму. И пока дышать не перестану, не приму неволи, не приму. В 1941 году Александр Чижевский вместе с семьей убыл в город Челябинск, где 20 марта 1943 года по доносу был осужден по статье 58 пункту 10 «Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений». Срок отбывания ему считался от 22 января 1942 года. Александр Леонидович отбыл 8 лет заключения. Сначала в Ивдель-Лаге на Северном Урале, затем в Кучино в Подмосковье и в Казахстане, в Карлаге и Степлаге. И в лагерях Чижевский продолжал по возможности заниматься научными трудами, живописью и, конечно, поэзией. За эти лета им было написано немалая часть стихотворений от всего его поэтического наследия. В Карлаге Чижевскому даже разрешили создать кабинет аэроионификации, заниматься электрическими проблемами крови. После освобождения в январе 1950 года он был отправлен на поселение в Караганду, в которой продолжал жить и трудиться и после освобождения от поселения в июне 1954. Вернувшись в 1958 году в Москву, Александр Чижевский вновь начал активно трудиться на научной стезе, не оставляя без внимания художественное и поэтическое творчество. Стихотворение «Летний дождик». На небе тучи полосою как бы недвижимо стоят, перед вечернею грозою притих зелено-синий сад. Столь обольстительно нарядный он истомился, недвижим, и ждет дождя, а дождь прохладный, дразня его, лежит над ним. Но вдруг в далекой роще, там, где средь берез темнеют сосны, и не смолкает птичий гам, и звонкий свист многоголосный, вдруг прошумело по листве, и вот все ближе и скорее закапал дождик по аллее, по непокрытой голове. Стихотворение «Осень». Опять знакомая истома тревожит существо мое. Опять стою у перелома и созерцаю бытие. Еще за окнами моими тепло последнее поет, а над озерами лесными туман поутру восстает. Дневное небо светло-сине, золотолист и весел сад, в его редеющей вершине грачи восторженно шумят, а в доме странное томление. По щелям бродит тонкий свист, как будто струны в отдаленье перебирает бандурист. Окно откроешь, ветер ясный пронизывает холодком, и летней неги так напрасно и безнадежно тщетно ждем. Опять знакомая истома тревожит существо мое. Опять стою у перелома и созерцаю бытие. Стихотворение «Родина». Не презирай ее наряда, Русь и в отрепьях хороша, и в ней для любящего взгляда сквозит великая душа. Безмолвные степи даль седая, лесов дремучий хоровод, кругом поля да рожь густая и светло-синий небосвод. Простор и бедность наши села, усадьба, мирный уголок, лихая тройка, день веселый, костра синеющий дымок, белеет храм с зеленым кровом, вдоль над проселком пыль стоит, а здесь, в тени, с челом суровым, пастух задумчиво сидит. Твоя душа в твоем покое, в твоем труде святой завет. Все это наше, все родное, и для души прекрасней нет. 1962 году Александр Чижевский был реабилитирован, но лишь частично. Полная реабилитация состоялась только после его смерти. В последние годы он трудился над воспоминаниями о летах дружбы с Циолковским. В начале 1960-х несколько раз бывал в Калуге у дочери Циолковского Марии Константиновны Циолковской-Костиной. Позже вел с ней переписку. Пора сказать несколько слов о семейной жизни ученого и поэта Чижевского. Первой женой Александра Леонидовича была Ирина Александровна Чижевская, урожденная Самсонова. В этом семейном союзе родилась дочь Ирина Александровна в замужестве Кускова. Второй женой Чижевского в 1931 году стала секретарь уголка Дурова Татьяна Сергеевна Рощина. Поэт удочерил ее ребенка от первого брака, Марину. Последней женой Чижевского была Нина Вадимовна, урожденная Энгельгард. Они познакомились еще в ссылке в Казахстане и там же вступили в семейный союз. Стихотворение о любви. Немного любит тот, кто любит меру, рассчитывает каждый поцелуй, кто страсти пыл готов принять на веру, но не коснись, не требуй, не тоскуй. Как осторожен тот, кто мало любит, соизмеряет ласки и слова. Пародия любви его осудит, он лжет любви и любит ли едва. Любовь вне меры, пламень вдохновенный, охватит душу и сожжет дотла. Но как измерить глубину вселенной? Но как зажечь потухшие тела? Стихотворение «И ты прошла». И ты прошла, как все проходят мимо, и стала тайной для меня. Но свет любви летит неудержимо к тебе сквозь тьму земного дня. Коснется ли он очей твоих прекрасных в иных полях, в иной весне, или в бредах духа пламенно напрасных погаснуть обречен во мне? И ты, и я уйдем невозвратимо, и канем мы в единый сон, в глубокий сон, в тот сон неудержимый, что в тьмы и тени погружен. Стихотворение «В смятенье мы». В смятенье мы, а истина ясна, проста, прекрасна, как лазурь и небо. Что нужно человеку? Тишина, любовь, сочувствие и корка хлеба. Александр Чижевский полностью разделял характеристику поэзии, данную известным французским художником, директором школы изящных искусств, членом французской академии Полем Альбером Бенаром, который писал: «Из всех искусств поэзии предоставлено открывать сознанию силы духовной жизни, страсти, кипящие в глубине души, волнение человеческого сердца, высокие мысли, всю область идей и судеб человеческих, ход мирских вещей и божественное управление Вселенной, так как она была и есть учительница человечества. Ее влияние самое общее и обширное». Поэзия, по мнению Чижевского, представляет собой совокупность всех искусств, вмещая в себе всю глубину переживаний, так как никакое другое искусство не способно претендовать на выражение сокровенных глубин духа. Ведь крик, вырвавшийся из груди страдающего человека, сильнее картины, изображающей те же страдания, написанные красками на холодном полотне. Стихотворение «Поэт». Нет, вы не верите в поэта. Для вас поэт – мечтатель лишь. Ваш ум ни музыкой сонета, ни страстной правдой не смутишь. Живой души негодование в его устах звучит для вас, как звук пустой иносказание, вне жизни полное прекрас. Поэт он прям, и лицемерить не может он, не станет он. Поэту надо больше верить, и будет мир преображен. Он без корысти служит миру, единой чистоту сберег, как символ света держит лиру над мраком всех земных дорог. Стихотворение «Жить гению в цепях не надлежит». Жить гению в цепях не надлежит. Великое равняется свободе и движется вне граней и орбит, не подчиняясь людям, ни природе. Великое без солнца не цветет, происходя от солнечных истоков. Живой огонь снопом из груди бьет мыслителей, художников, пророков. Без воздуха и смертному не жить, а гению бывает мало неба. Он целый мир готов в себя вместить. Он сын земли, причастный к силе Феба. Явный мир поэт Александр Леонидович Чижевский покинул 20 декабря 1964 года. Тело поэта похоронено на Пятницком кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Александра Леонидовича Чижевского прозвучит стихотворение «Спокойствие души». Спокойствие души – ценнейший дар земли, ненарушимое, возвышенно благое. И размышления плывут, как корабли, из пристани ума в приволье мировое. Там остров среди бездн умудренно один, парит в неведомом для смертного цветенье. Там истина живет, как некий властелин в недосягаемом своем уединении. Несколько слов об увековечивании памяти выдающегося ученого-художника и поэта Александра Чижевского. В 1996 году Александру Леонидовичу присвоено звание почетный гражданин города Калуги. Еще в 1972 году в Калуге, на доме, в котором поэт жил и трудился почти 15 лет, установлена мемориальная доска. А в 2000 году в этом доме открыт научно-мемориальный и культурный центр Александра Чижевского. В 1990 году в Караганде часть улицы Танкистов переименована в улицу Чижевского. С 1996 года правительством Калужской области ежегодно присуждаются премии и стипендии его имени для учащихся студентов и аспирантов. В 1997 году Центральный банк Российской Федерации выпустил серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную столетию со дня рождения Чижевского. В том же году в Калуге часть улицы Огарева переименована в улицу Чижевского. В 2011 году Аэрофлот ввел в эксплуатацию самолет А-320, которому присвоил имя Александр Чижевский. 20 декабря 2012 года у здания Калужского государственного педагогического университета имени Константина Эдуардовича Циолковского установлен памятник Александру Леонидовичу Чижевскому. В ноябре 2013 года была учреждена международная медаль Александра Чижевского, которая ежегодно вручается в Бельгии молодым ученым. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.